Губы у него дрожали, словно он хотел зарычать. Приоткрывались, и я заметил, что верхние зубы у Диаматыча пластмассово-белые, а нижние — желтые и выщербленные. «Всё-таки выследил, филёр проклятый!» Задыхаясь от ненависти, проговорил он. «Шпион, сексот, стукач, доносчик!» Сосредоточившись на разнообразии слов, обозначающих в русском языке эту древнюю профессию, я поначалу не въехал, что в данном конкретном случае сказанное относится непосредственно ко мне, а когда понял, тот удивление не смог вымолвить ни звука. «Это вас не касается», — продолжал он, но уже не так кровожадно. «Это мое личное дело. Почему вы всюду лезете? Я честный человек. Я член партии. Почему я не могу увидеть женщину, которую люблю, любил?» То, что Диаматыч никакой не глубинщик, я понял сразу, как только увидел в руках у парнишки киборга. Но то, что у этого старого марксоведа и энгельсолюба здесь, в Париже, есть любимая женщина, было настолько ошеломляющим, что я снова не нашелся, что ответить. «Я знаю, вас специально ко мне приставили», — оскалился Диаматыч. «Вы меня нарочно со своим дружком подначивали, кололи, да? Радуйтесь, раскололи. Теперь медаль получите. А я ее все равно должен был увидеть. Мы 10 лет не виделись. Мальчик уже вырос, а я ему игрушку купил. Вы должны меня понять. Вы же тоже коммунист. У вас ведь в КГБ все коммунисты, да?» И он с жалобной надеждой посмотрел на меня. «Я не из КГБ». Ко мне наконец вернулся дар речи. «А откуда?» Почти с ужасом спросил он. «Из вычислительного центра «Алгоритм». «Понятно», — обреченно кивнул Диаматыч. «Товарищ, простите, не знаю вашего звания. Что мне за это будет?» «Трудно сказать. Прошу вас, скажите правду. Кто эта женщина? Только сразу и честно!» Строго спросил я, подражая какому-то чекисту из какой-то детективной многосерятины. «Она была моей аспиранткой», — с готовностью сообщил Диаматыч. «Но я не мог развестись с женой. Потом она уехала к родственникам, сюда. Я тоже мог уехать с ней. Но для меня родина...» «Да бросьте. Я же сказал, что не из органов». «Да, разумеется», — закивал он, давая понять, что правила конспирации им поняты и приняты к исполнению. «Что мне за это будет?» «Оставаться не собираетесь?» Глядя ему в переносицу, спросил я. «В каком смысле?» «В смысле политического убежища». «Что вы?» Возмутился он и вспотел. «У меня в Москве жена полупарализованная. Что я говорю? Я родину никогда не продам». «Ясно», — сурово перебил я. «Это меняет дело. Вашу ситуацию в рапорт включать не буду. Женщина, ребенок, это мы понимаем. Такие же люди, между прочим». «Спасибо», — вздохнул Диаматыч, и глаза его замутились ожиданием слез. «Сегодня уже поздно. Даю вам 10 минут на окончание разговора и прощание. Завтра разрешаю вам сходить к ним в гости. Ненадолго». «Спасибо», — заплакал он. «Прекратите, на нас смотрят», — одернул я, поражая своей почти профессиональной суровости. «И запомните, мы здесь не встречались. Работаю я в вычислительном центре «Алгоритм». «Да, конечно, я понимаю. Ваша работа очень важная, мы все должны помогать». «Боже мой», — думал я, возвращаясь в отель. «Как, оказывается, просто и сладко быть судьей ближнего своего. Как это легко и азартно карать или миловать по своему усмотрению и видеть в глазах испуг, вызванный одним единственным словом твоим, одной единственной усмешкой, одним единственным жестом. Нет. Если жизнь ни разу по-настоящему не искушала тебя, нельзя гордиться чистотой своей совести, как нельзя гордиться тем, что, родившись в Москве, ты не окаешь. Но что он нашел в этой очкастой аспирантке, не понимаю». Поднимая свой номер после мучительных колебаний, я решил поскрестись в дверь Аллы. Послышались шаги, потом шепот. «Кто там?» «Это я». «Кто я?» — уточнила Алла, явно издеваясь. «Я, Костя». «Ах, Костя, тебе что-нибудь нужно?» «Поговорить». «Поговорить? Ты со шпагой?» «Нет». «Тогда спокойной ночи».